и излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе, язык мой трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих. Посему благословил тебе Бог навеки. Припаяйся по бедру мечом твоим сильный, славою твоею и красотою твоею. И всем украшении твоем поспеши, восядь на колесницу ради истины и кротости и правды. И десница твоя покажет дивные дела. Остры стрелы твои, народы падут пред тобою. Престол твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя, Боже, Бог твой, делеем радости более соучастников твоих. После заката славное утро, когда Спаситель примет меня, конец заботам светает чудо. После заката земного дня, после заката нет места тучам, бурям житейским, страхам земным. День наступает радостный лучи, после заката отдых святым. После заката того увижу, то и за мой грех был изъязвлен. Его лишь славить, ближе, вот чего жаждет сердце мое. После заката соединение с теми, кто раньше вечность ушли. Там нет разлуки, там душ общения. После ухода с этой земли. Сын Божий в силе по Духу Святыни. Апостол Павел хорошо знал еврейские священные писания. Слово «Сын Божий» для него было знакомо, но в ином значении. Так, сынами Божьими назывались ангелы, являвшиеся пред лицом Всевышнего. Посылая Моисея к фараону, Бог повелел сказать, «Так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой». И передавая Израилю закон, Моисей заповедал, «Вы сыны Господа Бога вашего». В своем обетовании Давиду Бог сказал о наследнике царского престола. «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Но эти сыны Божии, ангелы, Израиль, царь израильский, были такими только по названию. Они были Божьими созданиями с некоторыми недостатками. Они не дерзали самовольно приближаться к Богу. Окружающих Бога серафимов пророк Исаия видел шестикрылыми. Прежде всего, каждый из них двумя крылами закрывал лицо свое, затем другими двумя закрывал ноги свои и двумя летал. На благоговение перед святостью Божьей нужно больше силы, чем для служения. Размышляя же об Иисусе Христе, против которого первоначально так упорно боролся, апостол Павел пришел к убеждению, что Он – Сын Божий не по названию, а открывшийся в силе. И это откровение апостол видел в двух проявлениях: в духе святыни и в воскресении из мертвых. Дух святыни пребывал в Иисусе Христе от самого его зачатия как человека. В этом духе задолго до воплощения совершилась на небе беседа, записанная псалмопевцем. «Жертвы и приношения ты не восхотел, ты открыл мне уши». В Септуагинте же стоит: «Ты уготовал мне тело». И так написано в послании к евреям 10:5. «Всесожжения и жертвы за грех ты не потребовал». Тогда я сказал: «Вот, иду. В свитке книжном написано о мне: я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце». Эти слова не могут относиться к Давиду. В свитке книжном ничего не было сказано о его рождении, а о том, кто известен теперь как сын Давидов и сын Божий, написано почти у всех еврейских пророков. Больше этого, его ожидали мудрецы и прозорливцы других народов, как об этом засвидетельствовал пророк Агей: «И придет желаемый всеми народами». И он пришел в духе святыни, родившись от Духа Святого и Марии Девы. О детстве и отрочестве Иисуса имеем всего маленькую заметку: «И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и человеков. Он возрастал в Духе Святыни». Он служил в Духе Святыни. Только он мог сказать своим противникам: «Кто из вас обличит меня в неправде?» Ничего худого они не находили в нем, а если и придумывали клевету, она не цеплялась к нему. Дух святыни и доброты наполнял его жизнь и служение. Однажды ученики его вознегодовали на негостеприимных самарян и обратились к нему за разрешением: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илия сделал?» Он же запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». В Духе Святыни ходил он по Галилее и Иудее, благотворя и исцеляя всех, кто с доверием приходил к нему. Он умер в Духе Святыни. Узнав, что предстоящими Иисусу страдания в Иерусалиме, апостол Петр пытался отговорить его: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Инстинкт самосохранения силен в каждом человеке. Петр полагал, что сделает доброе дело, если отговорит своего учителя от позорной и ужасной смерти. Он и не предполагал, что действует не во славу Божию и не во благо людям, а в пользу сатаны, который не хотел, чтобы Иисус Духом Святым принес себя непорочного Богу. Совет Петра был отвержен. Иисус не принял и его защиты в Гефсиманском саду. Иисус добровольно отдал себя в жертву за грехи людей и умер на кресте в Духе Святыни, вознесший к Отцу молитву за своих врагов. Аминь. Если грех твой какой